Мы начинаем очередной урок Геблет 14. Страница Куф Мем Далет 144. Здесь мы видим, что страница разделена, эта страница разделена на две части, на две большие колонки, по две. И мы читаем сначала первую, две колонки, то есть первую правую две колонки, а потом левую. Шаббат, Асита, Кадош, Сасон, Мишкан, Мизгав, Шалом, Мевасер, Шама, Самах, Шамаим, Аса, Шиши, Сиси, Ошер, Самки, Шоэль, Осе, Шофет, Носе, Кевеш, Кевес, левая колонка, левая половина, Ишлах, Исмах, Ширу, Сиху, Ишабах, Исаберу, Шенит, Тасис, Шарим, Сарим, Шней, Сава, Шена, Сева, Шама, Сама, Шомер, Сахар, Шогег, Сорер, Нешер, Эсер. Следующая страница. Куф Мем Гей. 145. Кадош, Дарош, Моше, Мошех, Мошель, Хошев, Йошев, Ношех, Гошен, Хошен, Ноше, Ошер, Ошек, Бошет, Хошех, Лильбош, Лидрош, Лифрош, Линтош, Йошевет. Не забывай внизу, имей в виду, почему мы так акцент ударения на первый слог делаем, что это из-за вот этого знака пасах называется. Вертикальная палочка внизу. В Торе, в самом книге, в Торе, мы это видим. Там это есть. Йошевет. Евошет. Нехошет. Шелошет. Шалош. Дивош. Ваяхавош. Ваяхалош. Мошхей. Мошлей. Мекашеш. Гакошт. Насо. Асо. Хасох. Хасов. Хасох. Совер. Наверху у буквочки самых у нее стоит буквочка, видишь, у нее стоит точечка, она указывает на саму, на то, что это не шин, а син. И в то же время она указывает на гласную холом вверху, что это звук О. Поэтому произносится совер, сорек, сорер, сорев, весасон, беасор, асогу, ласова, ваехесов. Сон-ай, сот-най, кин-со. Следующая страница. Страница Куф, Мем, Вав, 142, 146. Ай, бай, вай, гай, дай, гай, вай, зай, хай, тай, яй, кай, хай, лай, май, най, сай, ай, пай, фай, цай, кай, рай, шай, сай, тай, тай. Следующая страница. Куф, мем, зайн. 147. Мосерай. Моадай. Меэнай. Еще лучше, еще разик. Ме-эй-най. Ме-аф-аф-пай. Еще разик. Ме-аф-ап-ай. Еще разик. Ме-аф-ап-ай. О, это хорошо. Тяжелое слово. Ме-аф-ап-ай. А-вот-ай. А-ца-май. Торотай. Шаашуай. Бехаяй. Месибай. Мегурай. Неурай. Деварай. Дерахай. Памай. Сефатай. Ойвай. Сонай. Родафай. Цорарай. Хай. Хаяй. Алай. Мицвотай. Хукотай. Меай. Мехай. Михаяй. Копай. Садай. Хацерай. Огавай. Коганай. Ахарай. Мильфанай. Товотай. Таханунай. Бимшихай. Сарапай. Свивотай. Шинотай. Бешурай. Мордехай. Если не Мардехай, получается последнее слово, а Мордехай, потому что камат стоит. Гласное, да? Никуда. Камат под буквой мем. А после, а перед ней под реш стоит шва, то есть закрытый слог. И тогда, а это а, звук ва, а произносится как камат, произносится как о. Мордехай. Ну, их немного таких слов. Следующая страница. Куф, мем, хет, 148. Ай, бай, вай, гай, дай, гай, вай, зай, хай, тай, яй, кай, хай, лай, май, най, сай, ай, пай, фай, цай, кай, рай, шай, сай, тай, тай. Следующая страница. Куф, мем, тет, 149. Дай, хай, шай, ахай, хай-яй, капай, банай, ядай, эйнай, мей-ай, рей-ай, садай, бегадай, еладай, Меданай, Ренанай, Бехаяй, Мегурай, Неурай, Шинотай, Огавай, Хукотай, Мицвотай, Мишпатай, Работай, Миламдай, Эмунай, Тикунай, Деварай, Дарахай, Недарай, Сафатай, Лифанай, Пеамай, Керавай, Нетивотай, Ойвай, Сонай, Родефай, Цорарай, Авотай, Амарай, Ацамай, Ахарай, Мордехай, Матаай, Маданай, Шабетотай. Следующая страница. Куф Нун. 150-е. Аю. Нет, неправильно я прочел. Здесь получается так, что здесь гласные камац и ют, они как бы одно, камац, ют и последующее вав, они делают один звук. Они один звук, они соединяются как бы в одно. Получается ава. Бава. Вав, гав, дав, гав, вав, зав, хав, тав, яв, кав, хав, лав, мав, нав, сав, яв, пав, фав, сав, кав, рав, шав, сав, тав, энтав и тав. То есть буква ют здесь она как бы скрывается, ее не слышно. Следующая страница. Куф Нун Алеф. 151. Шалишав. Последнюю В надо хорошо произнести, не сделать из нее Ф. Шалишав. Лиреав. Эйдотав. Здесь, здесь он уже то, что мы учили там на той странице, одним слогом как бы, а он здесь связывает уже в слова. Мидотав, пинотав, пикудав, это имеет определенную семантическую нагрузку несет, как указывает на принадлежность к нему множественного числа чего-то. Например, следующее. Огавав. Огав, значит, это имеет значение любить. Так вот, огавав называется его любимые. То есть, в, вав в конце, это относится к, как сказать, указывает на его, а юд и камац под буквой вав, они говорят, что это множественное число, его любимые. Ну, это потом будем учить, когда мы закончим эту книгу, будем учить шамати, Безрат Ашем, с Божьей помощью. И там это будем все рассматривать. Масав, Авадав, Киньянав, Мифаалав, Мишпатав. Вот Мишпат это закон, а Мишпатав его законы. Бахирав. Еще раз. Невияв, Бриотав, Еладав, Ереав, Шарав, Лифанав, Деварав, Дерахав, Шемотав, Шинотав, Кедушав, Гедодав, Менуяв, Круав, Мофтав, Шомрав, Зохрав, Меворахав, Рехумав, Кегилотав. Это очень особенная такая вещь. Это просто хорошо надо ее проработать. Следующая страница. Куф Нун Бет 152. Ой, буй, вуй, гуй, дуй, гуй, вуй, зуй, хуй, туй, юй, куй, хуй, луй, муй, нуй, суй, уй, пуй, фуй, цуй, куй, руй, шуй, суй, туй, туй. Теперь дальше. Теперь он применяет следующую страницу. Он уже делает, он составляет составные слоги, делающие слова. Слова с этим окончанием. Страница Куф Нун Геймель 153. Афуй, пануй, гавуй, галуй. Это тоже имеет грамматическую форму. Она тоже говорит о чем-то, о причастии, форма причастия. Как бы сказать, мы говорим прошедшего времени, причастие прошедшего времени. Например, вторая вот, бануй, например, построен. Галуй раскрыт. Давуй. Дахуй. Агуй. Гамуй. Третий ряд. Захуй. Заруй. Хацуй. Хафуй. Кавуй, каруй, лакуй, калуй, мануй, мацуй, насуй, насуй, сагуй, самуй, адуй, атуй, падуй, пануй, цалуй, цафуй, кануй, каруй, рауй, рацуй, шануй, сануй, талуй, тавуй, ахуй, дагуй, хавуй, асуй, бадуй, балуй, шафуй, шатуй. Следующая страница. Куф Нун Далет 154. Ивуй, битуй, гилуй, нинуй, дихуй, дикуй, гигуй, видуй, зикуй, хилуй, хитуй, тивуй, кибуй, кивуй, кинуй, кисуй, либуй, ливуй, ликуй, мицуй, минуй, мильвуй, нивуй, нибуй, нисуй, никуй, ницуй, сигуй, сикуй, илуй, инуй, пинуй, пицуй, цивуй, ципуй, рибуй, рипуй, рицуй, ришуй, шивуй, шинуй, шипуй, шисуй, тигуй, тивуй. Следующая страница. Куф Нун Гей. Ла. Точка есть, видишь, точка есть в последней букве Га. Гей. Она тоже имеет грамматический какое-то значение, что указывает на ее, что-то ее, принадлежность к ней. Ла, например, это ее. Ба, в ней, и так далее. Ота, иша, бейта, ама, хага, када, капа, яда, гава, кама, нага, тама, тила, эйна, хейла, нера, эйна, ница, мецаа, мекома, шината, шилала, навша, нидра, авона, снеа, шамна, гадара, гамона, сехара, хельба, лахма, ивула, лемина, мипирья, митува, литоха, бевиньяна, бера, берата, яцарта, нефахта, мишамта, мишамра, литла. То, что он сделал, видишь, стоит, например, звездочка такая. Вот предпоследний ряд, и у него стоит над мем в последнем слове звездочка. Это значит, что... А под низом стоит, под этой мем, стоит две точки. То есть это шва. То есть это значит, что это такое... Это значит, что это мобильная шва. То есть, что не полная остановка здесь на этой мем, а как будто бы еще такой... такой звучок, звук как бы «э» за ней еще доносится. То есть она связывается с следующей буквой. Например, «мышамра». Видишь, нету такого «мышамра», а полное закрытие. А есть «мышамра», еще оно переходит, плавно переходит в «р». Есть какое-то звучание еще от нее. Вот следующее тоже, смотри. «Литла», то есть не остановка полная, когда шва. Литла, а немножко есть, как бы сказать, дополнительный еще такой призвук. Такой, как бы, безударный звук. Э. Улега хазира. Гала. Видишь, а здесь нет. Гала. Просто разделяется, видишь, нету этого. А он нам просто показал такую звездочку Астерикс. Показал нам просто, чтобы нам показать, что указать на это. Но в принципе это нигде не указывается. Но мы должны знать. Лишма, лишма. О, видишь как? Лишма. Здесь полная остановка. Лишма. А нельзя говорить лишма. Мы так говорим, конечно, на уроках. Но в принципе надо лишма отделить это все.